Глава 3. Впечатление. Королевство Раноа, город магии Шария. Это город с множеством студентов, и в одном из его уголков находится один дом, с которым была одна проблема. Построенный 100 лет назад особняк Рудеуса. Проблема же была в том, что это проклятый особняк. Хотя выглядел он просто старое поместье в западном стиле. Стены были сплошь увиты лозой и заросли мхом. Если попытаться описать его одним словом, это будет тревожно. Тем, кто задумал поселиться в этом доме, был клиент по имени Рудеус Грейрот. В прошлом искатель приключений, а сейчас студент университета магии. И хотя он купил этот дом, поскольку собирался жениться, он был не удовлетворен его внешним видом. Какие же проблемы были у этого дома? Стоило зайти на участок, и в глаза бросался сад, с которым явно давно не ухаживали. Входная дверь была сломана. На потолке и стенах было немало пятен, крыша протекала, непонятно, работоспособен ли камин, на ум сразу приходило слово «заброшенный». Из-за влияния магии да не так сильно обветшал, и все же в нем ощущаются следы старости. Для дома для молодоженов такая атмосфера не к месту, да? Он хотел хороший, чистый дом, подходящий для пары молодоженов, и один человек принял запрос этого клиента. Он был мастером по ремонту. Варда, Великая Пещера, первоклассный архитектор, входивший в гильдию магов герцогства Башарант. Он мог позаботиться обо всем, от планирования до самого строительства. Ветеран с 30-летним стажем. Обучившись основам техники строительства в Святом Королевстве Милис, он многого достиг, впоследствии, скажем, именно он отвечал за строительство корпусов университета магии. Хотя местами он был довольно упрям, он был приятным человеком, а его мастерство не подлежало сомнению. На его поясе всегда висел молоток, и если кому-то что-то не нравилось в их домах, он всегда был готов лично исправить это для них. Он производил впечатление настоящего мастера. Неважно, ошибка ли это его ученика или проблема самого здания, он сам исправлял все ударами своего молотка. Из-за этого его прозвали Варда Молоток. «О, ты пришел! Так это ты болотный, да, парень?» «Я слышал, ты женишься». Человек, что пришел, чтобы встретиться с мастером, и был его нынешним клиентом. Он был известен как Рудеус Болотный и был приветливо встречен мастером. «Да, я нуждаюсь в вашей помощи, Варда-сан». Варда был наслышан о Рудеусе. У него был старый друг по имени Талханд. Мастер слышал о Рудеусе от компаньонки Талханда Элиналис. «Покупка дома для будущей семьи прошла успешно, но его состояние вы сами видите. Могу я осмотреть дом снаружи и внутри? Прошу, можете приступать». Когда они подошли ко входу, мастер сразу нахмурился. «Эй, что, черт возьми, случилось? Дверь в ужасном состоянии. Такое чувство, что ее пытались выдрать с корнем». Поскольку дверь заклинила, не было другого выбора, кроме как выломать ее. «Честно, молодежь в эти дни ломает вещи, не задумываясь. Им не хватает уважения к вещам». «Да, они просто ужасны, да?» Клиент отразил жалобы мастера с независимым видом. Такое чувство, будто не он эту дверь выламывал. Мастеру тяжело было смириться с таким отношением, однако он сдержался. Все-таки он немало слышал о том, что Рудеус Болотный – страшный человек, когда разозлится. «И что тогда делать с дверью?» «Что вы имеете в виду?» «Например, материал или дизайн. Если ты не дашь мне конкретных указаний, тебе придется полагаться только на мой вкус. Меня не очень волнуют материалы подобные, я лишь хотел бы, чтобы вы сделали ее прочнее, и, пожалуйста, добавьте дверной замок». Раз уж это входная дверь, такие вещи вполне очевидны. Когда мастер обошел дом, на его лице появилось серьезное выражение. «Довольно потрепано, да? Вот как?» «Хотя полы сделаны очень хорошо, по крайней мере, по сравнению со стенами и потолками. Как будто подвал тут самая важная часть дома, а остальное делось лишь в нагрузку. Неужели все так? Это очевидно». Глаза мастера могли сразу сказать, какие элементы хороши, а какие нет. Полы, лестницы, столовая, кухня, камин. Эти места были сделаны на редкость хорошо. Почти как если бы гениальный мастер потратил 100 лет на их создание, используя лучшие материалы и магические техники. Однако стены и крыши были исполнены весьма небрежно, что выглядело несколько странным. «И все же я смогу исправить это в кратчайшие сроки», – обнадеживающе подытожил мастер. Успокоенный его словами клиент следом за ним прошел в просторную столовую. «Большая комната, да? И освещена хорошо. Что насчет камина? Дай посмотреть». Неясно, работоспособен ли этот камин. При виде его у мастера сразу загорелись глаза. «Это просто отличный камин. Он немного староват, но нет нужды с ним возиться. А это нормально? Смотри, здесь вырезан символ». Палец мастера указал на эмблему, выглядящую весьма знакомой. «Этот символ принадлежит гениальному творцу магии, занимавшемуся созданием магических приспособлений, который жил здесь лет 100 назад. Его имя не сохранилось, но магические приспособления с такой подписью ценятся в королевстве Асура крайне высоко. Но даже так, все небольшие вещицы. Подумать только, что он лично создал камин в этом доме. На ум клиенту сразу пришел символ на обложке одной из книг, найденный им здесь на днях. Он был очень похож на тот, что вырезан в камине. Похоже, что именно первый жилец этого дома и написал ее. Итак, что вы собираетесь делать с большими комнатами? Давайте посмотрим, а что бы вам самим хотелось?» Поскольку это просторная комната, то поставил бы тут большой стол на случай праздника вечеринок. Заодно подготовил бы и вторую такую же. Чтобы если по какой-то причине нельзя будет воспользоваться этой комнатой, то была бы запасная. Другими словами, обычно и не будут пользоваться? Обычно да, вы правы, при нашем образе жизни хватит и одной такой комнаты. Что ж, тогда в другой разместим комнату отдыха. Отлично. Комната отдыха. Садя на это, мастер и его клиент двинулись дальше. Кухни тут тоже две, ни в одной из них нет печи. Если нет печи, то может ей пользовались не для этого? Ну, там есть лифт, так что может ее применяли для стирки и купания? Ванная, значит? Мастер внимательно смотрел кухню и ванную, проверив трубы на случай засоров и другие подобные вещи, и кивнул. Тут нечего особо исправлять. Мастер, мне хотелось бы обсудить с вами еще кое-что. Клиент предложил кое-что интересное, и у мастера просто загорелись глаза. У тебя возникла довольно любопытная идея, не так ли? Но для такого нужны материалы, а они могут обойтись недешево, сам понимаешь. Я могу создать все нужное магии. Так ты на такое способен, да? Что ж, отлично. Хорошо, я займусь этим. Принял мастер идею своего клиента. На следующий день прибыли 10 подручных варды, и ремонт начался. Часть первая. Дверь. Рано утром доставили большие двери, они были вырезаны из высококачественной древесины. Это была сплошная прочная дверь с дверным молотком в виде львиной морды. На обратной ее стороне были начертаны магические символы, которые должны были послужить сигнализацией против воров. «Только поаккуратнее с этой магией, достаточно посильнее хлопнуть дверью и поднимется шум на весь дом». Неплохой будильник, не правда ли? Клиент от души посмеялся над этой идеей мастера. Часть вторая, ванная. Помещение прошло через капитальный ремонт в руках мастера. Комнату разделили на две части. В дальней двери части пол выложили каменной плиткой, в углу был устроен наклонный стол. В другом углу располагалась каменная ванная. Она была достаточно просторная, чтобы там могли в полный рост улечься трое человек. Слева внизу был небольшой отступ. К тому же под самым потолком располагалось небольшое окошко. Интересно, для чего? Часть третья. Подвал. Мастер и его клиент стояли в полутемном подвале. «Это хороший подвал. В такой мыши не заведутся». «Да, и так с потайной дверью все, но внутри этой комнаты я хочу, чтобы вы устроили нечто подобное». «Почему же нечто подобное? А, нет, не стану ничего говорить. Хотя я сам последователь церкви Милиса, у тебя все по-другому, да, Болотный?» По запросу клиента потайная комната была заново обустроена, а все следы, указывающие на потайную дверь, очищены. Две недели спустя ремонтные работы были закончены и пришло время показывать результаты. Клиент привел с собой свою невесту. «Интересно, что же такое ты хочешь мне показать? Мне так не терпится это увидеть». «Ты говоришь это слишком монотонно, Сильфи. Неужели ты в тайне собирала сведения и тебе давно все известно заранее?» «О чем ты говоришь? Понятия не имею». Подразнивая девушку, чья речь прозвучала и впрямь весьма монотонно, клиент шел по снегу к их новому дому. «Похоже, пока мы не виделись, моя короткая послушная Сильфи превратилась в настоящую лгунью. Хотя я хотел бы, чтобы для тебя это стало приятным сюрпризом, но если ты будешь так врать сейчас, я начну волноваться. Не станешь ли ты обманывать меня в будущем?» «Но это все твоя вина, Руди. Ты воспользовался именем Ариэль сама, но тогда с самого конца ничего мне не рассказал. Прости за это». Похоже, у них и мысли не было прекращать эти милые заигрывания. «Так как ты мне ничего не рассказывал, я волновалась, знаешь ли. Я имею в виду, ты ведь такой крутой, Руди. Неужели ты могла подумать, что я тебе изменяю? Я удивлен». «Нет, я хочу сказать, смотри, а ты ведь знаешь, я не совсем... И она у меня маленькая». Увидев озабоченность своей невесты, клиент состроил странное лицо и прильнул к ней. «Что? Неужели ты до сих пор беспокоишься о своей груди? Не переживай, ты же знаешь, дядюшка я верит в равенство. Я отличаюсь от сволочей, которые способны дискриминировать девушек по такому поводу. Хе-хе-хе». «Под дядюшкой ты имеешь в виду... не надо так внезапно тискать ее, я сказала нет. Люди же смотрят». «Ты права, извини». К тому времени, как они добрались до особняка, клиент выглядел поникшим, как собака, которую ругали до тех пор, пока она не повесила хвост. Невеста же поправляла свои темные очки, немного сердито протягивая блин. «Тебе стоит уделять внимание времени и месту. Такие вещи оставь для ночи, когда мы в постели, хорошо?» «Хорошо, Сильфицан, такого больше не повторится». «Но если ты почувствуешь, что не можешь больше сдерживаться, Конец фразы утонул в невообразимом бормотании. «Что? Я тебя не расслышал. Слух у дядюшки не так уж хорош, сама понимаешь». Тут парочка наконец могла увидеть сам дом. «До». Каменные стены поросли мхом и плющом. Некоторые окна были разбиты, но особенно в глаза бросались выломанная дверь на входе. Особняк Рудеуса производил впечатление жилища какой-то ведьмы. «После». Заросший камень был тщательно очищен, а стены покрашены белой краской. Потемневшая крыша, чей изначальный цвет уже невозможно было разобрать, теперь была ярко-зеленой. На входе стояли внушительные двойные двери из темно-коричневого дерева. Сияющая золотая львиная морда дворного молотка сразу привлекала внимание, как будто выполняя роль сторожевого пса. Увидев это, невеста невольно поднесла руку к рту. «Ну как оно?» «Я сделал цвет крыши, похожий на тот цвет волос, который ты носила раньше». Хотя ты сама, должно быть, ненавидишь его, но мне все равно очень нравился. Ах, хорошо. Вероятно, картина указывала куда ближе к ее идеалу, чем она сама могла представить. По-прежнему, прижимая руку к рту, невеста пораженно, выдохнув, смотрела на дом. «Идем, прошу, осмотрим и внутри». По предложению клиента, пара вошла в особняк. На входе лежал коврик для ног. По одному этому можно было сказать, что героя весьма волнует местная культура, по которой не разувается на входе. «Справа у нас столовая, слева гостиная. Что хочешь посмотреть в первую очередь?» «Тогда столовую». «Тогда в столовую. Очень хорошо. Уверен, ты будешь довольна. Прошу, проходи вперед и сама посмотри». Прозвучало как фраза какого-нибудь продавца подержанных автомобилей. Клиент просто изучал нервозность. Вдвоем они вошли в комнату. Просторная комната претерпела полные изменения. Во-первых, посреди теперь стоял большой длинный стол. Хотя он и не был особо украшен, за ним могло уместиться 10 человек. Стены были покрыты белыми обоями, в углу стояла ваза с цветами. Большой камин был как следует отремонтирован, и его новенькие красные кирпичи сразу привлекали внимание. «Вах, это потрясающе! Мы можем есть здесь или в гостиной. А зачем такой большой стол? Мы будем его использовать для приглашенных гостей». «А, ясно, верно. У нас же будут гости, да?» Невеста сняла свои темные очки и поскребла за ухом. С влюбленным выражением клиент погладил ее по голове. «Ну, тогда идем в следующую комнату, на очереди гостиная». После этого предложения парочка перебралась туда. Это была просторная, теплая, рассчитанная на всю семью комната. «Эта комната замечательна, не так ли? Могу я присесть?» «Конечно, только не говори ничего. Сиденья немного жестковаты, но похоже, они станут мягче по мере использования». «Я еще даже не села. К тому же, Руди, ты как-то странно разговариваешь». «Ну, я просто немного нервничаю, сама понимаешь». Невеста послушно села на диван. «Не так уж и жестко. Правда? Тогда все хорошо». Клиент опустился рядом со своей невестой, затем нежно приобнял ее за плечи. Их лица обратились друг к другу. Их взгляды встретились. Невеста прикрыла глаза. И клиент вновь поднял невесту на ноги. «Пойдем в следующую комнату. Следом у нас кухня. Давай взглянем на достойной гордости помещения кухни особняка Рудеуса». На кухне, кроме печи, стоявшей там изначально, был установлен весь набор новейшего, необходимого для готовки оборудования и кухонных принадлежностей. Например, разделочный стол, на котором свободно мог разместиться даже какой-нибудь здоровенный кабан, добытый хозяином дома на охоте. Печь была снабжена всей необходимой посудой. Были также разнообразные емкости для хранения и приготовления пищи. «Все ведь нормально?» – вдруг серьезным видом спросил клиент. «Все нормально». С таким же каменным лицом отозвалась его невеста. Настал черед прачечной. Они прошли по коридору и вошли. Невеста недоуменно склонила голову. «Хм, какая-то она маленькая». Тут была лохань для стирки и стиральная доска. Также стояло несколько корзин для белья. Хотя размер не должен быть стать особой проблемой, все же кое-что слегка беспокоило. В частности, дверь в дальней стене. «Посмотри». Клиент открыл дверь, и когда он это сделал, его невеста была просто потрясена. Там располагалась большая ванная. Все второе помещение было отведено под эту впечатляющую ванную. До. Пустая комната даже без печи, слишком просторная для прачечной и не особо нужна в качестве второй кухни. После. Пол был выложен каменной плиткой, и появилась внушительная ванна, заполняющая горячей водой. Вода стекала по наклонному стоку. Простая каменная комната превратилась в роскошную ванную. Может ли быть, что это ванная? Как и ожидалось от Сильфи. Так ты знаешь, что это? Когда я жила в королевском дворце, ты ведь знаешь? Но я впервые вижу такую большую. Это и есть то, что называют горячими источниками? Нет, это немного другое. Невеста не смогла скрыть своего удивления. Клиент с любовью наблюдал за этой реакцией. Казалось, можно услышать голос его злодейского, смеющегося черного, как смоль сердца. Не могу дождаться купания. Позднее давай опробуем ее вместе, хорошо? Неожиданно клиент стиснул свою невесту в объятии. Похоже, при этих словах своей возлюбленной он просто не смог сдержать эмоции. «Эй, что такое?» «Да нет, я беспокоился о том, как бы предложить тебе помыться вместе, так что неосознанно. Но ведь мыться в одиночку неудобно, верно? Все-таки Ариэль сама всегда пользуется при этом помощью слуг. Так что у меня есть в этом опыт. Все-таки я мою Ариэль сама». «Знаешь, у некоторых народов принято, чтобы муж и жена мыли друг друга своими телами. Разве ты не знала?» «Вот как? Это смущает, да? Но я постараюсь изо всех сил». После этого диалога парочка поднялась по лестнице на второй этаж. Протекающая крыша была восстановлена, и теперь потолки сверкали чистым свежим деревом. Клиент сразу направился к двери, расположенной чуть дальше. «Пока единственная комната на втором этаже, которую я подготовил, только вот эта». «А, потрясающе!» Шагнув в комнату, невеста распахнула свои прекрасные глаза в удивлении. Тем, что так ее поразило, оказалась просторная кровать, которой хватило бы и для троих. Единственное, что на ней выделялось, это любимая подушка клиента. «А почему у нас такая большая кровать?» «Конечно же, это чтобы съесть тебя, Сильфи!» «А, ясно, верно же, да?» и на их лицах расцвели смущенные застенчивые улыбки. На этом заканчивается официальное представление дома, устроенное для мной для Сильфи. Сейчас она сидит на кровати, уютно ко мне прижимаясь. Она улыбается и явно в хорошем настроении. Я безмерно рад, что ей все понравилось. Мне хочется уже повалить ее вниз и перейти к насыщенной супружеской жизни. Однако прежде мне надо кое-что с ней обсудить. Сильфи, прошла уже неделя с тех пор, как мы решили пожениться, хотя это не так много, время идет. Да. Я использовал вежливую форму общения, а значит разговор намечается важный. Заметив это, Сильфи выпрямила спину. Хотя мы и собираемся пожениться, честно говоря, без понятия, что мне надо делать. Сказать откровенно, хотя я купил дом, я ничего не могу поделать с чувством, что несколько с этим поспешил. Я так не думаю. В конце концов, я действительно счастлива. Это такое замечательное место, напротив, я беспокоюсь. Действительно ли кто-то вроде меня тебе подходит? Вот как? Раз уж с этим нет проблем, тогда все в порядке. Но то, что я хотел обсудить, это то, что мы будем делать дальше. Что мы будем делать дальше? Услышав мои слова, Сильфи почему-то вся засуетилась и очаровательно покраснела. А сколько детей ты хочешь, Руди? Моя эльфийская кровь может сыграть свою роль, так что мне может быть трудновато забеременеть, но... Да, это прозвучало действительно возбуждающе. Раз уж мы не в современной Японии, нет нужды беспокоиться о количестве детей из-за экономических причин. Я тот, кто всегда следует своим инстинктам. Основной инстинкт любого живого существа – это инстинкт размножения. А размножаться – значит делать детей. Но что тогда с твоей работой в качестве стража Ариэль сама? Легко понять проблемы, которые может вызвать работа Сильфи. Хотя не знаю, что думает по этому поводу Ариэль сама. Если Сильфи забеременеет, она же не сможет выполнять свои обязанности. Ну, если до этого дойдет, я вполне мог бы подменить ее. Все-таки у меня есть кое-какие навыки в бою. Но все-таки в обязанности стража входят не только схватки. Что ты имеешь в виду? Разве будет сложновато совмещать все сразу? Что касается этого, я уже обсуждал это с Ариэль сама. Похоже, не разговаривали об этом, но, полагаю, это естественно. Мы в любом случае задержимся в этой стране минимум еще на 2 года, и не похоже, что она вернется к королевству Асура сразу после выпуска из университета. Вероятно, она пробудет здесь еще лет 5. Так что, похоже, Сильфи не собиралась бросать свою работу стража принцессы. По одному этому факту можно прочувствовать всю силу ее связи с Ариэль сама и Люком. Будь это старая Сильфи, которая полностью от меня зависела, что бы она сказала? Без сомнения, отбросила бы все остальное и посвятила лишь мне всю оставшуюся жизнь. Конечно, это было бы прекрасно в своем роде, но... Прости, если подумать, это грубо по отношению к тебе, не так ли? Хотя ты купил для нас такой замечательный дом, я не могу всерьез осесть здесь, поскольку буду служить стражем, Ариэль сама. Я действительно не готова стать хорошей невестой. В печали Сильфи опустила взгляд. Мужчина работает, женщина присматривает за домом. Подобная идея не слишком сильна здесь, должно быть потому, что в этом мире разница в силе мужчин и женщин не так велика. Но даже так можно утверждать, что идеалом все же является положение, когда мужчина обеспечивает семью, а жена заботится о домашнем хозяйстве. «Может быть, я действительно не гожусь?» – сказала Сильфи со слезами на глазах. «Она выглядит такой виноватой. 2 года воздержания, мои сексуальные желания подавлялись целых 2, нет, даже 3 года, не позволяя им выплеснуться. В моем разуме уже отпечаталось, что Сильфи – это человек, с которым я могу воплотить свои желания в жизнь. Можно сказать, что немалую часть моей любви к Сильфи составляет сексуальное желание. Это уже намертво запечаталось в моем сознании. Однако я не считаю, что это так уж плохо. Для меня сексуальное желание – важная часть меня. Сильфи же оказалась то единственное, что смогла вернуть мне эту важную часть с помощью своего привлекательного тела. Я настолько озабочен сексом зверь, что даже зверолюди не могут с этим справиться. Если напоить меня афродизиаком, я накинусь на девушку. Так и случилось в наш Сильфи первый раз. Поскольку я действовал необузданно, уверен, она была очень напугана. Но даже так она постаралась скрыть это. Когда я проснулся на следующее утро, она даже смогла мне улыбнуться. Только благодаря этому я смог восстановить уверенность в себе. Если Сильфи не годится, то кто вообще тогда годится? Если по какой-то причине не женюсь сейчас на Сильфи, а потом ее уведет другой парень, вероятно, я буду сожалеть об этом всю оставшуюся жизнь. «Если ее заберут, правильно, Сильфи теперь принадлежит мне. Ты моя, Сильфи». «А, да, я твоя, Руди. Так что выходи за меня». Если подумать, впервые я сказал это Сильфи прямо. «Да». Очаровательно покраснев, Сильфи кивнула. Я выдохнул с облегчением. «Я постараюсь изо всех сил с этим домом, так что прошу, не беспокойся о своей работе стражем. Все нормально, если ты будешь поступать так, как тебе нравится, Сильфи». «Ну, если можно, я хотел бы спать с тобой хотя бы раз в несколько дней. Это все, чего я хочу». Мои желания проскочили наружу. «Под этим спать ты имеешь в виду то самое спать, верно?» «Нет, конечно же, я не заставляю себя». «Если ты не захочешь, я буду счастлив, если ты просто позволишь мне потискать свою изящную грудь». «Я постараюсь. Я же не планирую заставлять тебя сдерживаться, ты ведь понимаешь?» «Это нехорошо заставлять себя. Тебе ведь надо будет отдохнуть после изматывающей дня работы. Я вполне смогу позаботиться о себе сам до тех пор, пока ты будешь позволять мне немного потрогать тебя перед сном или утром. Меня уже переполняли желания. И даже если попытаюсь притворяться, Сильфи, это бессмысленно. Я был таким человеком с самого начала. Тебе действительно так нравится моя грудь? Я обожаю ее. Но Люк говорит, что у меня в моей груди нет никакого шарма. Слова этого парня вообще не заслуживают доверия. Чем вы моложе, тем сильнее вас беспокоит эта чепуха о размерах. Однако действительно важно совсем другое. И это сердце. Правильно, мудрец, по грудям? Но она даже не сильно отличается от твоей, Руди. Нет, мои тренированные грудные мышцы совершенно отличаются от твоей маленькой очаровательной груди. Хочешь сама потрогать? Да. Я выпятил грудь, и Сильфи нежно ее коснулась. Она и правда совсем отличается, она твердая. Когда немного увлекся и пошевелив мышцы, Сильфи испуганно дернула руку. Поскольку, как и весь я, это все принадлежит тебе. Можешь свободно трогать меня, когда тебе захочется, хорошо? Хотя я тоже принадлежу тебе, Руди, учитывая время и место, хорошо? Как насчет прямо сейчас? Сейчас? Разве у нас сейчас не важный разговор? Упс, точно, мы отклонились от темы. Другими словами, нам стоит подвести итоги, да? Чтобы наш брак сложился удачно, мы должны как следует обсудить, чего мы ждем от друг друга, что нам не нравится и другие подобные вещи. Вот в целом, что я хотел сказать. Когда я постарался как мог свести все вместе, что я хотел бы обсудить, Сильфи согласно кивнула. Это правильно. Сейчас есть что-нибудь, чтобы ты хотела со мной поделиться? Опустив взгляд, Сильфи ненадолго задумалась. Затем, немного грустно улыбнувшись, она произнесла. Больше не исчезай внезапно, хорошо? Да. «Все верно. Будет ужасно, если я внезапно вдруг пропаду. Я понял. Я не буду никуда внезапно исчезать. Это обещание. Я прекрасно могу понять всю боль того, когда любимый человек вдруг исчезает. Похоже, с важными вещами мы закончили. Конечно, осталось еще несколько вопросов, которые стоит обсудить, но лучше делать это постепенно и не спеша». «Тогда могу я... пожалуйста!» Явно нервничая, Сильфи выпятила свою небольшую грудь. «Мне захотелось тут же сжать ее, но я сдержался». Как и в прошлый раз, я чуть снова не превратился в зверя. На этот раз нежность должна возобладать над страстью. Я ласково обнял Сильфи и медленно повалил ее на кровать. «Ты не собираешься тискать их? Оставим это на ночь и утро». Мы смотрели друг на друга в упор. В больших влажных глазах Сильфи отражалось мое лицо. Она мягко закрыла глаза. Нежно поглаживая ее по волоскам, я неуклюже поцеловал ее. Той же ночью я с трудом поднял свое вялое тело и спустился в подвал. Поскольку я только что переехал, сейчас в подвале ничего не было. Лишь несколько шкафов, да и те в весьма плачевном состоянии. Я прошел в дальнюю его часть и открыл потайную дверь, что мастер также починил. До. Дверь издавала жуткий скрип, когда открывалась, хотя и предполагалось, что это потайная дверь. Вокруг были следы, так что ее существование стало очевидно. Стоит лишь получше ее осветить. После. Металлические части механизма, что открывали дверь, были обновлены и как следует смазаны, так что дверь теперь открывалась абсолютно бесшумно. Покрытие стен подвала тоже обновили, так что теперь невозможно понять, что в стене есть скрытая дверь. Дверь тихо распахнулась, и я вошел внутрь. Внутри располагалась святыня этого дома. Небольшое святилище, сделанное из неокрашенного дерева. Сам алтарь был исполнен из блестящего черного камня, и божественный артефакт надежно хранился там. Пыльная мастерская была очищена и трансформировалась в возвышенное божественное место. Этой ночью, когда все уже спали, на этом обновленном святом месте я вознес молитву своей богине.